Парень, отойди от нее, а то лишишься титула ненароком. Сейчас и на благородных управа имеется, воскликнула женщина лет 40, держащая в руках большую корзину. Парень рассмеялся, как ненормальный, и резко взмахнул рукой. Вокруг него и девушки возник прозрачный энергетический купол из голубой магии. Похоже, довольно прочный, но при этом пропускает звук. Куда лезете, тупые холопы, валите домой, пока вы мне не интересны. А ты, детка, можешь теперь не стесняться. Мою защитную сферу никто не пробьет, разве что твое согласие поехать со мной в усадьбу. Хе-хе, самодовольно сказал придурок, снова пытаясь облапать жертву. Та резко его оттолкнула, шагнув назад, но уперлась спиной в прочную магическую оболочку. Тебе некуда бежать, дорогая. Если нужны деньги, ты только скажи. Тебя никто не услышит, просто назови свою цену и все, хищно произнес психопат, напирая на жертву. Как ты смеешь, кретин, катись к черту. Гневно воскликнула та и отошла в сторону, что лишь больше разозлило парня. Народ понял, что все не так просто. Люди стали медленно расходиться, боясь связываться с магом. Видя это, ублюдок вконец осмелел. Он пристально посмотрел в глаза девушке затуманенным взглядом и гневно сказал: «Ты достала, либо соглашаешься со мной ехать, либо подпорчу твое личико своим даром». Красотка замерла, не в силах подобрать слова. Тем временем, я подошел к сияющему защитному полю и обратился к подонку. «Может, лучше со мной поболтаешь? Виконт Александр Ростов к твоим услугам. Каждый может лезть к слабым девушкам, попробуй сойтись с кем-то на равных», сказал как можно доходчивее, пытаясь отвлечь психопата. Парень обернулся и оценивающе осмотрел. «Что ты там тявкнул, ничтожество? Ты благородный? Ну да, выглядишь как бродяга со свалки, вали прочь, пока не огреб», пьяным голосом выдал противник, пытаясь от меня отмахнуться. «Защитный купол и правда мощный, от него исходит сильная аура, пробить такой будет сложно, даже магу средней руки. Видно, что этот скот хорошо владел магией, как минимум, одну практику он неплохо освоил. Дальше, наверняка, решил подзабить, ощутив себя защищенным. Ты меня оскорбил, недоносок, либо снимешь свою скорлупу и ответишь, либо будешь трусом, опозорившим род», твердо заявил я, пытаясь вызволить девушку. «Ахаха, ты покойник», весело крикнул парень, поправив растрепанные волосы и глядя на меня стеклянными глазами. «Сейчас с тобой разберусь, но сначала прикоснусь к прекрасному, раз уж начал». Повеса отвернулся от меня и переключился на девушку, решив ее хорошенько облапать. Та попыталась отбиться, но силы были неравные. Урод схватил красотку за руку и потянулся к груди со звериным оскалом. «Надо действовать быстро. Аристократа точно отмажут, а вот несчастная жертва получит клеймо на всю жизнь. Людям плевать, что она в платье ниже колена, на лице почти нет макияжа, а мысли чисты, как весеннее небо. Она для всех станет публичной девкой, что позволила себя лапать на улице, чтобы охмурить господина. Знаем мы честность общественного мнения, от мира к миру ничего не меняется». Прокрутил это в мыслях меньше чем за секунду. Мой взгляд встретился с умоляющим взглядом несчастной девчонки, оказавшейся не в том месте не в то время. Понимая, что выхода нет, напитал кулак черно-синей энергией, с трудом контролируя ее мощь. Получилось хуже, чем в том лесу. Тело начало словно трепетать перед этой мощью, пришлось тратить силы, чтоб его успокоить. Но прием все-таки получился. Я поднял сияющий кулак, видя, как насильник изменился в лице, наверняка заподозрив неладное. Рывок вперед и прыжок. Удар заряженным кулаком по прочной магической оболочке. Площадь озарила мощная вспышка магии с выбросом силовой волны. Похотливый кретин полетел в одну сторону, девчонка в другую, а магический купол лопнул, будто мыльный пузырь. Я рванулся в сторону, используя всю возможную скорость легкого тела. Слава Абсолюту, успел. Девушка мягко приземлилась мне в руки, а сам я едва устоял на ногах, все же мышцы еще слишком слабые. Красотка широко раскрыла глаза и уставилась на меня, не понимая, видимо ничего не понимая, в принципе. «Вы, ну как вы, простите», сорвалось с пухлых губ, которые с трудом приоткрылись. «Не стоит благодарности, позвольте вас кинуть», прокряхтел, медленно опуская руки и ставя незнакомку на асфальт. Чуть не сломался пополам, пока это делал. Надо срочно укреплять тело, но перед этим подавить сломанную магию самого Александра, что подкашивало его здоровье долгие годы. Негоже быть таким хилым долгое время. «Ох, извините, что вас втянуло. Я просто шла по улице, А тут подскочил он, видимо, много выпил, а тут еще солнце такое, взволнованно сказала девушка, поправляя волосы и стараясь прийти в себя, что не очень пока получалось. Она быстро окинула взглядом мой внешний вид, скорее всего, решила, что я простолюдин, бросивший вызов дворянину и специально совравший про титул. Если так, то это проблема. Впрочем, пусть опасается этот хрен, решившись пристать к девушке при свидетелях, так еще применивший магию без веской причины. Как бы его рот не выкручивался, это большой позор. А что до меня, пусть попробует бросить вызов. Всегда готов научить манерам, по особой методике. А во, вы такой необычный. Не думала, что есть люди, способные, сказала шатенка, краснея и глядя мне прямо в глаза. Нападать идиоту, улыбнулся в ответ. Это мое хобби. Люблю иногда поставить на место очередного кретина. Ахах, хорошее увлечение. Нет, заступиться за девушку, улыбнулась она. Стойте, Александр, а как вы пробили барьер? Это магия 5-го ранга, не меньше. А вы, получается, ее просто развеяли, вдруг сказала девушка, став абсолютно серьезной. Так, это уже интересно. Красотка запомнила мое имя, когда представлялся тому недоделку. К тому же она разбирается в магии, хотя вряд ли училась в академии, судя по внешнему виду. Кажется, мы с ней похожи. Ее внешность тоже обманчива, и это весьма интересно. Рад, что вы запомнили мое имя, сказал, улыбнувшись. Надеюсь, вы тоже представитесь и поведаете мне, как научились разбираться в магических практиках. Прошу прощения за бестактность. Мое имя Катерина Петрова, ответила девушка и слегка поклонилась. Площадь огласил громкий вопль, не дав нормально поговорить. Совсем забыли про незадачливого Ловеласа. Он тоже отлетел в сторону после взрыва, но его никто не поймал. Кроме, разве что, мусорного бака, откуда подлец, скорее всего, вылез. «Тебе конец, сраный выродок!» – проорал противник, поправляя грязную липкую рубашку и сбрасывая с плеча кожуру банана. Глава 9. Маски. «Ты посмел оскорбить благородного. Сдохнешь прям тут, но сначала будешь скулить, как поганая шавка, и молить о пощаде», – продолжил орать насильник. Похоже, что, окончательно потеряв рассудок, глупо что-то доказывать неадеквату. В его мире все не так, как на самом деле. Просто спокойно стою, ожидая атаки. Миром разойтись не получится. Аристократ, ты приставал ко мне, а Александр заступился. Вот ему я верю, что он благородный, возмущенно сказала Катя, но это не дало результата. Заткнись, дрянь, тебя никто не спрашивал, отрезал пьяный придурок. А ты, готовься сдохнуть, скотина. Последнее относилось ко мне. Что ж, приготовился. Не хочется занимать этим прямо посреди улицы, но, видимо, по-другому никак. Парнишка выставил руку, хищно оскалился и прищурился. Из ладони вырвались несколько слабых молний. Они упали на землю и тут же погасли. На этом сокрушительная магия повесы резко закончилась. Потерял концентрацию, друг, надо было сохранять духовное равновесие. И чему тебя учили наставники? С сарказмом проговорил я и пошел на врага. Александр, не надо. Давай лучше уйдем, с какой-то паникой в голосе произнесла Катя. Не стоит волноваться, у меня все под контролем. Убивать и калечить выскочку я не стану, а научить его хорошим манерам не помешает. Не то, чтобы я заделался местным героем. Просто этот хрен меня вывел. Уйти просто так, значит дать ублюдку повод для гордости. Ну уж нет, куда прешься, холоп, у меня черный пояс по имперскому бою. Бросил мне в лицо наглый тип. Он тоже пошел вперед и сходу попытался ударить. Неплохо так попытался. Была видна хорошая подготовка и отлично усвоенная теория. Но лишний гнев с алкоголем портили всю картину. Парнишка двигался медленно и предсказуемо. Он провел серию ударов, сумев попасть мне по корпусу где-то в полсилы. Большинство ударов я заблокировал, либо пропустил мимо себя. Потом ударил противника коленом в живот. Когда тот раскрылся, добавил кулаком в челюсть. Блин, всю руку отбил. Надо будет поработать над крепостью кулаков Александра. Вряд ли выскочка ожидал такого отпора. Его рот раскрылся, в глазах появилась паника. Борчук ахнул и сел на задницу, как маленький ребенок, который только учился ходить и случайно упал. А это тебе за девичью честь, недоносок, бросил я и замахнулся ногой, словно хотел, как следует ударить мяч на спортивном поле. Ум не надо. Взвизгнул противник и закрылся дрожащей рукой с родовым перстнем. Опустил ногу, схватил его за грудки и произнес: «Будь мы наедине, я бы выбил тебе все зубы и сломал руки. Но сегодня тебе повезло. вали домой и лучше помалкивай о том, как чуть не огреб черт пойми где, потом отошел назад. Глупо устраивать войну между родами, избивая чужого наследника. Его честь и так опорочена. Все видели, что я защищался и не пытался пролить лишнюю кровь. Значит, можно спокойно уйти, забыв об этом придурке. Сколько таких еще будет? А имя у меня одно, и его нужно беречь, пока не смогу набраться сил, чтобы уже никто даже не посмел ничего думать. Боже, что ты наделал? Нажил из-за меня врага. Его род будет за тобой охотиться, Александр. Выпалила Екатерина, когда я пошел из переулка, а она вслед за мной. В ее голосе читался не только страх и отчаяние, но и благодарность с плохо скрываемым восхищением. Целый дворянский род против одного парня. Это большая честь для меня, усмехнулся в ответ и посмотрел ей в глаза. Я услышал громкий топот с двух сторон. На площади появились люди в черных пиджаках, солнцезащитных очках и белых рубашках. Мордовороты с пистолетами наготове. «Эй ты, сейчас с нами поедешь, будешь объясняться с отцом господина», прокричал один, тыча в меня пистолетом. «Все ясно, охрана». Трусливый пес держал группу прикрытия рядом, чтобы та вмешалась в случае непредвиденных обстоятельств. «Это уже интересно, но меня все равно им не взять. Вы не имеете права. Законы империи запрещают самоуправство», прокричала девушка, пытаясь меня защитить, на что я лишь улыбнулся, понимая, что придется играть по-другому. Что ж, мне несложно, раз хотят умереть за этого оболтуса, ради бога, от них я избавиться могу, если откроют огонь. «Господа, вы можете забрать свое барахло», — сказал я, указывая на парня, который с трудом поднялся на ноги, держась за ушибленную челюсть, и уйти во свояси. «Если нет, потом проклинайте лишь самих себя за глупость. Ты что попутал, парниша?» – прохрипел один из охранников. «Сеня, Гром, Миха, хватайте его и в машину», – дал приказ старший телохранитель. Три здоровенных амбала стали меня окружать. Видно, не очень понимали серьезность всей ситуации, но их понимание меня не особенно волновало. Я сконцентрировал магию и приготовился пустить ее в ход без всяких ограничений. В тот момент раздался громкий крик Кати. Девушка сменила тон, превратившись из жертвы в хозяйку всей ситуации. Живо отошли от него, взяли своего хозяина и свалили. «Считаю до трех, иначе ваши жирные туши пойдут на корм для собак». Время пошло. «Раз, два», — прокричала красотка, резко меняясь в лице, превращаясь в прекрасную недотрогу. Охранники на секунду опешили, оценивая ситуацию. Я тоже замер от неожиданности, но быстро понял, в чем дело. На площади стало меньше народа, а многочисленные заведения начали закрывать свои двери, вешая таблички с надписью «Перерыв». Откуда ни возьмись, появились другие мужики в черных костюмах. Эти безопасники были худее и меньше, но работали профессионально. Новые охранники принялись прогонять людей с улицы, закрывая периметр. Мордоворотам от них поступила вежливая просьба сложить оружие и слегка полежать на асфальте рожами вниз. «А вы кто такие? На какой род работаете?» — выпалил главарь первых безопасников, не скрывая дерзких ноток в своих словах. Худой мужчина лет 50 пустил из руки маленький красный шарик. Тот быстро пролетел через площадь, попал охраннику в грудь и отбросил того к стене. Да так, что тот чуть не проломил кирпичную кладку, наверняка повредив себе спину. Здоровяк упал лицом вниз и обмяк, тихонько постанывая от боли. Один из его группы выстрелил, решив ранить противника, но пуля растворилась в магическом барьере, покрывшем тело. Стало ясно, что силы слишком неравные. Амбалы не были теми, кто готов проливать кровь за хозяина. Понимая, что лучше не рыпаться, они сложили оружие и легко на асфальт. Одаренный мужчина подошел к Катерине и учтиво сказал: «Я же говорил, это плохая идея. Что прикажете делать с той пародией на человека?» «Идея очень хорошая, Альберт, я устала спорить и все доказывать», — отмахнулась красотка. «А этого надо слегка проучить». Катя в сопровождении двух охранников подошла к недавнему альфа-самцу, который теперь трясся, как мокрый щенок, и не знал, куда деться. Из его рта вылетали едва слышимые угрозы, руки судорожно шарили по карманам, пытаясь найти телефон. Последний, скорее всего, был потерян, когда парня откинуло взрывом. «Вы за это ответите. Знаете, кто мой отец? Хе-хе, я же просто шутил. Девушка, скажи им, ты что, шуток не понимаешь?» — пролепетал пацан, когда к нему подошли вплотную. «Шуток?» — саркастично сказала Катя. «Сейчас мы с тобой тоже пошутим. Альберт, поверните его спиной ко мне и слегка наклоните. Нет, ау-у, вам хана, что вы делаете, не надо, завыл придурок, когда сильные руки охраны сгибали его буквой «Г». Потом девушка взяла телефон и стала снимать все на камеру. Красотка изящно подняла правую ножку и ударила парня по филейной части несколько раз. Это было не больно в физическом плане, но в другом смысле более чем ужасно. Ну вот, так-то лучше. Попробуешь сделать что-нибудь за спиной, это окажется в интернете. И да, ты скажи, если юмора слишком мало. У нашего Альберта запасено еще много шуток, поучительно сказала девушка, убрав телефон. Разобравшись с благородным отребьем, красотка подошла ко мне. Ее взгляд изменился. Котя слегка покраснела, с трудом сказав: «Прошу прощения за недостойное поведение, просто он меня вывел. Наверняка у тебя возникли вопросы по поводу всего, что случилось. Могу ответить на них в более спокойной обстановке, если ты, конечно, не против». «Быть против общения с прекрасной дамой может разве что идиот», учтиво сказал в ответ, глядя красотке в глаза, и понял, что мы автоматически перешли на «ты». Элитное кафе на 10-м этаже делового центра сияло блеском стекла и лакированного дерева. Сквозь панорамные окна открывался отличный вид на центр города. Специальные приборы создавали приятный прохладный климат и насыщали воздух легким ароматом цветов. Я тихонько попивал первоклассный кофе из белоснежной чашки и с недоумением разглядывал собеседницу, не зная, как воспринимать ее странный рассказ. «Погоди, то есть ты специально одеваешься как простолюдинка и гуляешь по городу в толпе народа?» — процедил сквозь зубы, ощущая себя героем дурацкой сказки. «Я видел много богатых людей, но редко кто из них специально притворялся бедным, так еще терпел приставание того, кто ниже по статусу. Нет, я так просто живу», — коротко ответила Катя, и съела немного овощного салата. «То есть все не так просто. Мой род, он, в общем, очень влиятелен. Ко мне с детства относились слишком хорошо. Разве это плохо?» — спросил я. «Да, вот именно, даже очень. Я всегда хотела просто гулять без охраны, быть обычной девушкой, с которой могут запросто поболтать, познакомиться. В смысле не так, как тот тип, а вообще. Вот и решила иногда делать вылазки с позволения патриарха. Тот послал Альберта для прикрытия, хотя я не просила». Девушка резко замолкла, наверняка понимая, что выглядит слишком глупо. В ее мыслях все было логично, но выразить словами не получалось. «Хех, не волнуйся, все хорошо. Каждый может развлекаться так, как он хочет», — подбодрил красавицу, понимая, что глупо включать сейчас строго батю и читать нотации. «Ты лучше назови свое имя, а то даже не познакомились». «Что?» — вытаращила красивые глаза девушка, скорее всего, пытаясь понять, как я ее раскусил. «Тут нечего думать». Она пробросила имя вскользь на той площади, глядя поверх меня. Было видно, что врет, не желая себя раскрывать. К тому же сочетание имени и фамилии слишком странное. Не особо подходит представительница княжеского рода. Я пристально посмотрел на Катю, пытаясь сказать все без слов. И, кажется, это сработало. «Ладно, ты меня раскусил. Это первый раз за все время. Меня зовут Елизавета Воронцова. Честно, можешь даже в интернете пробить, дочь князя Воронцова и все такое», — немного смущаясь, сказала девушка. Я протянул руку в знак того, что все хорошо, давая понять, что мы наконец-то нормально знакомимся. Пожал нежную ручку барышни и какое-то время любовался ее взглядом. «Ладно, раз уж я раскрыла все карты, то можно переодеться», — внезапно бросила Лиза и хлопнула в ладоши. Потом встала, поправляя дешевое платье. «Прям тут, единственное, что успел спросить я». С одной стороны, девушка явно шутила, с другой — с ее-то причудами. «В общем, я немного завис». «Угу, а чего мне стесняться?» — буднично бросила Елизавета, немного отойдя от стола. «Это не лучшая идея». «Постой», — сказал, понимая, что сейчас опять что-то будет. «А мне уже приключений хватило». «Ой, да ладно тебе», — игриво сказала княжна и тронула пуговицу, расположенную между грудей. По телу красотки прошла синеватая магическая волна. Платье полностью изменилось, превратившись в короткий модельный наряд, подходящий для похода в приличное заведение. Туфли тоже сменили стиль, как и прическа. Передо мной предстала городская штучка, идущая на свидание или вечеринку с подругами. Никакой бедной мещанки. только роскошь, блеск и прекрасный стиль. Разве что украшений не доставало и макияж слишком тусклый. «Неплохо», — заявил я, залпом допив остаток напитка. «Да, магическая трансформация образа. А чего ты переживал? Боялся, что заклинание не сработает и я останусь посреди зала в одних трусиках?» Вполголоса спросила Лиза, садясь на свое место. «Я не из тех, кто боится обнаженных красоток», — ответил с игривой ноткой, а затем стал серьезным, показывая, что не собираюсь к ней приставать или сыпать пошлыми шутками. Дальше мы говорили о разном, затрагивая различные темы. Я ответил откровенностью на откровенность и рассказал свою историю. Разумеется, сгладив углы, насколько было возможно. Никакого попаданства из другого мира, падения в воронку и прочее. Просто поведал о небольшой мутации магического источника и искажении дара, который ведет себя слишком странно. Лиза сделала вид, что меня поняла, рассказала про своих напыщенных подруг и отца, с которым не может найти общий язык. Время шло очень быстро, скоро нам пришла пора расходиться. Елизавета поблагодарила меня еще раз, восхитившись смелостью недавнего поступка. Затем достала золотую карточку с красивым орнаментом и подвинула в мою сторону. «Вот возьми, думаю, тебе пригодится», — смущенно сказала она. «Обижаешь?» — покачал я головой. «Я спасаю красавиц так, для души. Понимаю, что богатая дама решила помочь наследнику слабого рода, но это уже чересчур. Я спасал ее не для заработка, да и брать деньги с девушек в целом не очень. Так я и не предлагаю, ахаха», — по-доброму рассмеялась Лиза. «Это мои контакты. Звони, если что-то понадобится». «Точно, в этом мире на карточках хранятся не только деньги. Иногда их используют для обмена телефонными номерами. Я все еще слегка путаюсь. Надо ускорить свою интеграцию. Хотя все равно как-то странно. Архимагу императору не может понадобиться помощь, тем более от какой-то девчонки. Это она должна искать со мной встречи, когда будет в беде. Еще недавно, я думал именно так, но сейчас ситуация изменилась. Все время забываю, в каком теле переродился. Это не значит, что нужно просить у Елизаветы помощи по пустякам, стоя на коленях с щенячьими глазками. Но отвергать визитку тоже не стоит. Возьму ее данные на всякий пожарный, как принято говорить в этом мире. Я сам могу решать любые проблемы, а содействие влиятельного рода будет небольшим бонусом. К тому же, общаться с красивой девушкой – всегда праздник. Кто сказал, что я буду к ней обращаться только по делу? Мне может понадобиться разве что милая собеседница поздним дождливым вечером. Надеюсь на твою помощь в решении подобной проблемы, – сказал сдали шутки и взял визитку. «Ох, я не знаю», – ответила девушка, засмущавшись. «У меня много дел, не всегда могу говорить, но спасибо. Настолько много дел, что кое-кто притворяется простолюдинкой и ходит там, где не надо». Подумал об этом с улыбкой, но вслух ничего не сказал. Вскоре мы простились, как старые друзья, и разошлись по своим делам. Я все же прокатился на автобусе для бедноты, найдя его довольно комфортным. Память Александра рисовала нечто жуткое и забитое народом. Может, просто время удачное выбрал, оказавшись дома, вспомнил, что пора заниматься. Спасение богатых красоток – это одно, но пропускать тренировки тоже нельзя. Зашел в свою комнату, надел спортивную форму и прошел по вечернему саду на спортплощадку, где уже сидел старший брат. Сегодня он тренировался пораньше, наверняка решив перекрыть мое время. Опять делает назло наглый выскочка. Хотя, сейчас кое-что изменилось. Парень просто сидел на скамейке, отдыхая после очередного подхода, и смотрел вдаль на горящую полоску заката. Взгляд Дмитрия был не наглым и высокомерным, как раньше, а задумчивым и печальным. С брата, наконец, спала маска, которую он носил эти годы. Значит, можно поговорить, расставив все точки над «и». К тому же, память бывшего хозяина тела подсказала настоящую причину неприязни Дмитрия к Александру. Глава 10. Экзамен. Я тихо подошел к брату, так, чтобы он не заметил. Однако Дмитрий услышал шорохи в последний момент, обернулся и попытался надеть маску высокомерного выскочки, но из этого мало что вышло. «Чего надо? Я же сказал, чтобы ты не лез», — бросил он, с трудом пытаясь вести себя грозно. «Хватит страдать дурью», — спокойно произнес я, решив, что культурные слова сейчас неуместны. «Что?» — брат вытаращил глаза, демонстрируя недоумение. «Я не виноват в смерти мамы, это несчастный случай», — сказал твердым голосом, проговаривая каждое слово. «Эй, я не это. Какого черта ты тут несешь?» — включил защитную реакцию парень. Тогда я выложил все карты, решив покончить с недомолвками здесь и сейчас. Мама поехала мне за экспериментальным лечебным зельем. Перед этим поругалась с отцом и не стала брать водителя и охрану. Ее машина съехала с дороги, обгоняя тот грузовик. Но я не подстраивал аварию. Хотя можешь считать как угодно, и отец тоже. Она могла поехать по другому делу. Смерть приходит в разное время, не выбирая нужного часа, сказал, как можно спокойнее, пристально глядя на брата. «Мне не нужны твои оправдания. Мама тут ни при чем», — выпалил Дмитрий, тыкая в меня пальцем. «Можешь орать сколько хочешь. Я просто прояснил ситуацию. Считаешь меня виноватым? Считай, если тебе так легче». Сказав это, я медленно ушел прочь, дав понять, что не собираюсь продолжать бессмысленную вражду. Не знаю, что решил Дмитрий, но на следующее утро его взгляд изменился. Он больше не пытался задеть меня просто так, лишь ворчал под нос что-то для вида, по привычке пытаясь сохранять прежний образ. Разговор с братом был не особенно важен. Я сделал то, что считал нужным, и все. Куда важнее работа с моей энергией. Скорее всего, у нее огромный потенциал, который надо раскрыть. Чем я и занялся ночью, впав в глубокую медитацию. Не успел побыть в трансе, как понял, что улучшить управление силой пока не удастся. Она все еще слишком чуждая для моих каналов, должно пройти больше времени. Но это не значит, что надо опускать руки. Я занялся другим делом, которое было для меня не менее значимым. Надо срочно определить, откуда берется магия, находящаяся во мне. Я получил ее в той воронке, но это был не вечный источник, замкнутый сам на себе. Сила тратилась и пополнялась каким-то образом. Вопрос, каким именно? Я провел половину ночи, ломая над этим голову, пока не почувствовал, что моя магия находится прямо в воздухе. Висит, словно облако водяной пыли после дождя. Ее крупинки очень малые и вряд ли кому-то заметны, кроме сильнейших магов этого мира. Но их огромное множество. Мой источник успешно их поглощает, словно большая рыба стаи планктона. Слегка повозившись, понял, что получил магию хаоса, разрушительную стихию, которую нельзя укротить. Но я каким-то образом укротил. Хаос – это то, что дает жизнь мирам и одновременно их разрушает. Энергия, благодаря которой происходят все жизненно важные процессы. Ее часто ошибочно принимают за черную магию. Но она не черная, она нестабильная. В нашем мире с помощью ее мощи вырабатывают свет и тепло, проводят сложные магические ритуалы и создают оружие. В этом мире о существовании хаоса могут просто не знать, либо знания слишком скудные. Не стоит думать, что я теперь местный бог с бесконечным запасом энергии, который пополняется сам собой и сокрушает любых врагов. Во-первых, получить магическое истощение очень легко. Сила хаоса тратится быстрее, чем пополняется. Во-вторых, убивая врагов, можно уничтожить себя. Такая магия отличается нестабильностью, и это не пустые слова. Ну и в-третьих, меня могут признать чернокнижником либо другим магическим преступником, не разобравшись, в чем дело. Радоваться пока слишком рано. Посыпать голову пеплом тоже не стоит. Надо просто работать с энергией, медленно, шаг за шагом, подчиняя ее своей воле. Чем я занимался в течение следующих дней, параллельно готовясь к экзаменам. В академию не ходил, в этом не было смысла. Вместо этого начинал свой день с тренировки, заканчивал тоже. Медитировал поздними вечерами, днем работал с памятью Александра и повторял пройденный материал по учебе. Тело немного ленилось, как бы говоря, давай лучше поспим, сейчас лето. Я подавлял лень молодой оболочки, четко идя к своей цели. Время шло все быстрее, день экзаменов наступил неожиданно. Я даже чуть не проспал, подумав, что мне только завтра. Спасибо Прасковье, которая меня разбудила. Я надел форму академии, как того требовали правила, только вместо голубой рубашки взял белую, чтобы выглядеть наиболее празднично. Это тоже требование регламента, которое не хотел нарушать. Наш водитель привез меня к академии, где уже толпился народ. Парни и девушки в парадной форме разбились на маленькие группы и взволнованно обсуждали предстоящее испытание. Кто-то жаловался, что не сдаст, кто-то нервно смеялся, а кто-то распускал сплетни. Мне было неинтересно слушать их. Вместо пустого трепа языком осмотрел территорию академии и само здание. Я тут ни разу не был, несмотря на то, что учился 10 лет. Типичное заведение для благородных средней руки. Четырехэтажный корпус в старинном стиле, красивый, но без особых изысков. Ухоженный сад с подстриженными деревьями и газоном, беседками, клумбами и живыми изгородями. Справа большая площадка для занятия спортом, слева хозяйственные постройки. В целом ничего необычного, кроме белобрысого идиота, который подошел ко мне с наглой мордой и решил оскорбить. Это был классический школьный задира, каких в каждом мире хватает. Немного выше и крепче меня, не громила, но далеко не слабак. Короткие белые волосы уложены в модную прическу. Форма чуть отличается от стандарта. Цвет костюма более насыщенный, на груди какой-то орнамент, возможно, символ его рода. Имя Белобрысова, кажется, Егор Зимов. Он считает своим долгом подкалывать всех, кто слабее. И, разумеется, Александр стоит в его списке одним из первых. «Ну привет, Ростов, как поживаешь?» Бросил мне Егор, будто разговаривал со слугой. «Нормально, как сам», ответил таким же словесным ударом и пристально посмотрел в лишенные интеллекта глаза противника. «Я то, да лучше всех. Ты чего на подготовку не появлялся? Случилось что или просто решил забить?» Спросил с легкой улыбкой, глядя по сторонам. Рядом стали собираться местные чайки, любители наблюдать, как кого-то унижают. «Таких хлебом не корми, дай посмотреть на бесплатный цирк. Только сегодняшнее представление будет полно сюрпризов». Я понял ход мысли Егора. Если стану отвечать на вопрос, тот выдаст шутку за 300. Получится, будто я сам себя закопал, как бывало с Александром не раз. Поэтому не стал воспринимать слова Зимова, а поступил по-другому. «Ты работаешь наставником в академии? Если да, то, когда устроился?» Спросил, как ни в чем не бывало. «Хех, что ты несешь? Наследники рода Зимовых на холопских местах не сидят», возмутился Егор, наверняка считая, что я несу чушь. На самом деле, парень нанес удар себе в спину, дав возможность мне его закопать. «Если так, то зачем задаешь дурацкие вопросы? Может, мне еще объяснительную тебе написать, с гербовой родовой печатью?» Сказал, глядя на оппонента с легкой улыбкой. «Ахаха, круто он тебя подколол», бросил кто-то. «Учитель Егор Зимов вызывает меня к доске. Прикольно», проурчала одна девчонка, прикусив губу. «Молодец, Ростов, наконец-то нормально отвечать научился», раздался голос со стороны. «Мои слова были не особенно оскорбительны. К тому же, я защищался, а не нападал первым». Но Егору было плевать. Все эти годы он доминировал, а в последний учебный день его авторитет пошатнулся. Теперь он навечно останется в памяти одноклассников, как проигравший слабаку в словесной дуэли. Егор посмотрел в сторону, потом опять на меня, выставил указательный палец и попытался отбиться. «Ты что, нарываешься на проблемы? Хочешь получить по носу перед экзаменом?» Злобно смотря на меня спросил он. Чем еще больше себя подставил? Все видели, что блондин разозлился на ровном месте и ведет себя слишком странно, да и глупо, по-детски. «Я просто шучу, ничего личного, а насчет остального не знаю. Вряд ли здесь есть кто-то, кто достанет до моего носа», сказал с легкой улыбкой, не показывая лишних эмоций. «Ты что о себе возомнил? Мало что ли получал в прошлом месяце?» прохрипел Зимов, окончательно выходя из себя. Вокруг послышались недовольные возгласы. Скорее всего, толпа понимала, что Зимов ведет себя слишком нервно, и его репутация стремительно ползла вниз. «Не понимаю, о чем ты?» пожал плечами в ответ. «Сейчас начнется экзамен, мне надо еще подготовиться. И да, если хочешь кого-то побить, бери и бей, молча. Бесплатный совет на будущее». Сказав это, я развернулся и отправился на экзамен. За спиной послышались угрозы Зимова, то ли убить меня, то ли что-то еще. Что бы он сейчас ни сказал, будет не в его пользу. Угрожать мне, пытаться догнать и ударить, а может как-нибудь оскорбить? Со стороны такое напоминает попытку махать кулаками после драки, как принято говорить в этом мире. Егор не был полным придурком и явно понял, что не стоит разжигать ссору. Пока что не стоит, ведь ему тоже надо сдавать экзамен наравне с остальными. Вскоре я оказался в просторной аудитории, где стояли парты и стулья, висели портреты великих магов и плакаты с различной информацией. Впереди находилась доска для записи, слева от нее массивный учительский стол. Типичный класс обучения, который успел надоесть бывшему хозяину телу за долгие годы. Нас рассаживали в специальном порядке, поодиночке. Кому не хватило места, направляли в другие классы. Егор оказался в соседней аудитории. Жаль, было бы забавно наблюдать, как он злится, не в силах сосредоточиться на экзамене. Хотя ладно, пора думать о более серьезных вещах. Я быстро сосредоточился на вопросах экзамена, копаясь в памяти Александра и в своих прошлых знаниях. Перед тем, как начать тестирование, мы прошли занудные процедуры. То старейший наставник Академии читал напутственную речь, то надо было заполнить анкету, то нас проверяли на наличие артефактов и забирали мобильные телефоны. Потом миловидная дама лет 30 грациозно пошла по рядам, цокая каблуками и раздавая конверты с заданиями. Ее точеную фигуру подчеркивала обтягивающая юбка. Пришлось приложить много усилий, чтобы не обернуться, когда проходила мимо. Некоторые все-таки оборачивались, после чего прятали взгляд, боясь, что их пошлые мысли кто-то прочтет. Неплохой бонус для мужской половины экзаменуемых, но лучше думать об учебе. Я не спеша вскрыл конверт, достал бланк для выполнения работы и список заданий. Сразу стало ясно, что придется несладко. Самые первые задачи оказались для меня непосильны. Я всегда думал о сложных магических дисциплинах, ожидая, что возникнут трудности с последними номерами. При этом не знал простейшие термины и понятия, которые в прошлом мире были немного другими. Я могу ошибиться, написав откровенно не то. Тогда наставники не просто решат, что я глупый, но и что издеваюсь над ними. Как можно перепутать простейшие обозначения после многолетнего обучения? Это будет полный провал, и чтобы его избежать, я пропустил первую часть, приступив к средним и сложным вопросам. Тут ситуация была лучше. Номера стали мне поддаваться один за одним. Я легко производил вычисления, применял формулы, описывал свойства артефактов и магических полей. В какой-то момент пришлось даже остановиться, чтобы не обогнать остальных и не привлечь к себе лишнее внимание. Задания внезапно закончились. Память Александра подсказывала, что экзамен должен быть крайне сложным. А все оказалось не так. Я лишь пожал плечами, видя, как некоторые одноклассники ерзают на стульях и сходят с ума от напряжения. Кому-то вообще стало плохо, а одна девчонка расплакалась, будто была не выпускницей с большим потенциалом, а маленькой первоклассницей. Эх, молодежь, создают трагедию на ровном месте. Ладно, решу еще пару дополнительных заданий, которые не обязательно выполнять, но на конечный балл они все же влияют. Сложные задачи дались легко, в отличие от простых. Наставники теперь удивятся, но что я могу поделать? Посидел еще какое-то время, любуясь летним небом и изумрудной зеленью деревьев за окнами. Подождал, когда первые выпускники начнут сдавать работы, и сдал свой конверт. Потом было долгое, и томительное для многих, ожидание. После чего нам озвучили результаты экзамена. Все довольно быстро и просто. Не придется тратить лишние дни на бесполезную волокиту. Я получил средний балл, что было нормально. Глупо гнаться за идеальными оценками, стараясь попасть в ряды местных ботаников. Мне дадут диплом об окончании магической академии, этого будет достаточно. Диплом с отличием все равно мало на что влияет. К тому же я буду возвышаться не за счет диплома. Мои цели немного другие. Решив вопросы с учебой, я вышел из академии и понял, что прошла половина дня. Долго же нас тут промучили. Я покинул территорию академии и направился вдоль стены старинного здания, наслаждаясь прохладной тенью деревьев. Вдруг из-за угла вышел как раз Егор Зимов. Недаром его вспоминал. С ним было несколько подхалимов в качестве группы поддержки. Побоялся в одиночку выйти против какого-то слабака, вся суть таких остолопов. Я лениво зевнул и слегка потянулся. Обиженный выскочка караулит врага в темном переулке, или точнее в тенистом, средь бела дня. Не мог придумать что-то оригинальное, даже скучно как-то с ним драться. Что не ожидал, недоселок. Выпалил блондин, небрежно пригладив волосы. Как экзамен, нормально. Небось боялся огрести за то, что случилось утром. Смотрю, даже вышел последний махаха. Зимов вложил в слова победные интонации, но они сейчас не сработали. Подлизы попытались изобразить дружный смех, но вышло слишком фальшиво. «Ух ты, серьезно?» – зевнув, спросил я и повел бровью. «Я боюсь одного, что ты усыпишь меня своим унылым нытьем. Эй, Ростов, следи за словами!» – крикнул низкорослый парнишка. «Смотрите, в себя поверил. Может, тебе бока намять, как тогда?» – оскалился рыжий парень. «Заткнитесь!» – рявкнул Зимов, понимая, что снова выглядит глупо. Нельзя, чтобы за Альфу говорили его подхалимы. Он должен быть первым во всем. А с этим возникли проблемы. Что с тобой такое, Ростов? Ты решил умереть на последнем экзамене? Или просто хочешь проверить мое терпение? Значит так, либо просишь прощения при парнях, либо поговорим вон там, но уже по-другому, прорычал Зимов, указывая на мрачный закоулок между домами. Он не станет бить меня магией, если не хочет опозориться до конца. Скорее всего, попытается атаковать в рукопашную, и хорошо огребет. Кажется, Зимов не понял, что прежний Александр слегка изменился. Придется показать перемены наглядно. Заодно разомнусь после долгого сидения в аудитории длительной волокиты. Хорошо, я согласен, идем, спокойно бросил в ответ и кивнул головой в сторону переулка. Подручные Зимова издали удивленное «у-у-у». Кто-то громко хмыкнул и выдал. Смотрите, Ростов осмелел, действительно в себя поверил, ахах. Не знаю, что ты задумал, но ты покойник, заносчиво процедил Зимов и направился в переулок. Я пошел следом в окружении банды его дружков, пытаясь не засмеяться. Не хотел заниматься местью школьным врагам, но мне не оставили выбора. Спустя считанные секунды мы оказались во мрачном кирпичном кармане, где лежал мусор, пахло гнилью и сыростью. Зимов мог вызвать меня на дуэль без магии и сделать все как положено, но видно чего-то боялся или не хотел, чтоб ему помешали. Решил действовать быстро и просто, забыв о любых церемониях. Тут я даже не спорю, не хватало еще тратить время на долгие разбирательства. Не успели зайти в закоулок, как меня жестко толкнули в спину. «Быстрее шевелись», — сказал один из парней, и тут же получил удар локтем в грудь, отчего застонал и отскочил прочь. «Ты что вытворяешь, слабак?» — выпалил другой парень и попытался, не знаю, что сделать. Просто дернулся в мою сторону, но даже не успел поднять руку, как получил слабый, но весьма неприятный, удар в кадык. Парень схватился за горло, закашлялся и выпучил глаза. «Я только начал делать сюрпризы моим старым друзьям. Скоро станет понятно. Это не они зажали меня в угол, чтобы избить, а я зажал их, чтобы повеселиться». Глава 11. Разговор по душам. Все на мгновение замерли, глядя на меня так, будто впервые видели. Даже главный зачинщик остолбенел, не в силах пошевелиться. Секундная пауза. Зимов быстро собрался с мыслями, очевидно, решая, как поступить. «Молись, выродок, ты меня вывел», — рявкнул блондин, окончательно выходя из себя. Он оттолкнул в сторону своего прихвостня, чтобы тот не мешался, затем шагнул ко мне и попытался ударить. Я успел увернуться, кулак пролетел в сантиметре от лица. Следующий удар немного зацепил ухо, и я провел контратаку, улучив подходящий момент. Дрался противник неплохо, вполне мог побить прошлого хозяина тела, но я знал множество приемов рукопашного боя, что не оставило Зимову шансов. Я провел хитрый маневр и заставил Егора раскрыться. Потом ударил его по лицу, используя так называемую двоечку, а потом пнул в живот. И задир отступил с гримасой ужаса на лице. Делаю рывок в сторону, наношу удар между ног одному болвану, что хотел зайти сбоку. Думал, я не замечу. Ну да, у-у-у, ты тварь, застонал придурок и упал на колени, вероятно, испытав адскую боль. Меня хотели избить толпой в переулке, тут не до честного боя. Другой бы за такое убил, просто мне сейчас не до этого. Отплатил ему той же монетой, пусть теперь даже не заикается о том, что с ним поступили нечестно. Понимая, что я так просто не дамся, враги замерли и уставились друг на друга. На лице Зимова сменилось несколько разных эмоций. Скорее всего, он был в шоке от моих действий, а главное, боялся продолжать бой. Одно дело, бить того, кто слабее, другое, рисковать огрести от недавнего слабака на глазах у своих дружков. В случае поражения можно легко потерять остатки своей репутации и превратиться из школьного задиры в местного неудачника. Причем, назад дороги уже не будет, ведь учеба сегодня закончилась. Где он научился так драться? С трудом выдавил рыжий, почесывая башку. «Могу показать, если хорошо попросишь», — с улыбкой ответил я, понимая, что веселье еще не окончено. «Закрой рот», — выпалил Егор Зимов. «Думаешь, припрятал артефакты, и все можно? Кого ты хотел обмануть, парни? Он нечестно дерется и должен за это ответить». «Да-да, очень нечестно, скотина», — промямлил любитель нападать из-под тишка, все еще низко сгибаясь и охая. Снова классика жанра, которую видел не раз. Чтобы применить магию и при этом не опозориться, Зимов обвинил меня в подлости. Его дружки, если что, выступят в роли свидетелей, а я вряд ли что докажу, оказавшись в меньшинстве. Не хотел использовать магию против никчемного сопляка, но ты сам меня вынудил, сказал Зимов, трогая разбитую губу и медленно идя на меня. Сам-то веришь в свой бред? Повел бровью я, давая понять, что он себя снова позорит, ища несуществующие зацепки. Все еще дерзишь мне, Ростов, посмотрим, как сейчас запоешь. Давно пора разобраться с тобой, как положено, с упоением произнес противник. В его руке возникла острая сосулька из синего льда, и он тут же пустил ее в дело. Бросок, я успел уклониться. Льдина пролетела рядом с плечом, потом врезалась в стену и рассыпалась на мелкие кристаллы, которые тут же исчезли. Страшно, Ростов, а ведь я еще только начал, торжествующе сказал Егор, создавая вторую ледышку. К парню подошел Рыжий, на ладони которого сияет яркое пламя. К ним присоединился коротышка, его кулак покрыла магия серого цвета. Решили ударить толпой, не оставив мне шанса. Банда магически одаренных увольней против простого студента. Вот вам и высшее дворянское общество. Ну что, надеюсь, ты теперь успокоился. Все еще не поздно попросить прощения. Это твой единственный шанс, прошипел блондин, наверняка считая, что победил. Несколько выпускников Академии с пробужденным даром, серьезная угроза для любого мага. Только я не любой, и у меня в запасе есть козырь. Неплохое последнее слово, дружище, для того, кто подписал себе приговор, сухо ответил я, с трудом скрывая улыбку. Что? Ахахаха, он издевается. Думает, мы решим, будто спятил и не станем его добивать. Прокричал Егор, тыкая в меня пальцем. Даже не думай, Ростов, у тебя ничего не получится, надменно бросил один из его друзей. На что он вообще надеется, я не могу. Хищно скались, выдал другой придурок. Противники отпускали шутки и громко смеялись, чувствуя себя победителями. Ровно до тех пор, пока у меня в руке не загорелся темно-синий огонь. Улыбки с лиц хулиганов тут же пропали. Егор вздрогнул и бросил магическую сосульку, но я опять увернулся. Сильные владеющие могут придавать ускорение своим техникам. Но Зимов, видимо, научился только создавать лед, а бросал его слишком медленно. Не понял, какого дьявола, выпалил Рыжий. Магия обволокла мой кулак, стала быстро вращаться и увеличиваться в размерах. Я не дал противникам времени, чтобы одуматься. Сразу применил разрушительную магическую технику. Поток хаоса прошелся по переулку, сметая все на своем пути. От него нельзя было скрыться или остановить. Противники потерпели поражение, вряд ли, сумев понять, что случилось. Я вышел победителем из неравной схватки, проведя единственную атаку. Можно сказать, что выскочек постигла участь лесных бандитов. Но в последний момент я сместил магию в сторону. Мне не нужны проблемы с законом и несколькими дворянскими родами. Это не дуэль, где можно убить врага при свидетелях, и его родственники не посмеют ничего предъявить. Я не смогу доказать, что все прошло честно. Ко мне возникнут вопросы, и я втянусь в конфликт, который сейчас точно не нужен. Есть дела поважнее, чем долгая война родов непонятно за что. Вместо уничтожения выродков нанес им сильные повреждения, причем не только в физическом плане. Когда хаос развеялся, передо мной оказалась кучка жалких щенков, которые стояли на коленях и дрожали от страха. Моя атака оторвала от стен штукатурку, подняла с земли камни, мусор и грязь. Такой контрастный душ хорошо окатил врагов, да и магия нанесла урон, пройдя совсем рядом. Вместо крутых выпускников Академии, считающих себя местными королями, на меня смотрели обожженные грязные бродяги с трясущимися губами, которые не могли вымолвить даже слова. Егор нервно трогал свою прическу, часть которой неплохо так подгорела. Он пялился на меня словно зомби и шептал что-то злое вполголоса. «Господа, думаю, спор исчерпан. В следующий раз от вас останется кучка пепла. Так что думайте головой и учитесь хорошим манерам. Засим изволю откланяться, мне пора», — сказал, как ни в чем не бывало, кивнул головой и покинул закоулок, не оглядываясь назад. Так я простился со школой. Куда лучше, чем нудные речи учителей и унылый бал, где полно ненужного пафоса. Тело Александра было довольно, я чувствовал моральное облегчение с его стороны. Значит, не зря наказал подлецов. Теперь пора идти дальше. Прокачивать свою магию, разбираться с даром самого Александра, возвращать былое могущество. И не только. Вечером я долго сидел в интернете, узнавая, как попасть в сибирскую аномалию. Потом медитировал, блокируя магический источник Александра. Пока нет возможности во всем разобраться, надо хотя бы убрать негативное влияние энергии прошлого хозяина тела, иначе мышцы так и останутся хилыми, несмотря на тяжелые тренировки. С этим проблем не возникло. Источник парня вскоре перестал мне мешать, а энергия хаоса заработала относительно стабильно. Я думал, что проведу несколько дней в тренировках и медитации, но планы пришлось поменять. Ранним утром в наш дом постучали незваные гости. Почтенные люди в черных пиджаках заявили, что меня вызывает князь Тарковский, глава дворянского собрания города, негласно отвечающий за урегулирование конфликтов среди господ. Отец впал в ярость, думая, что меня снова избили, и это дошло до князя. Патриарх наверняка был шокирован, когда понял, что я стал агрессором и нанес повреждения владеющим в неравной схватке. Чего там, Дмитрий тоже впал в ступор и смотрел не моргая, когда меня уводили. Тот случай, когда ситуация вроде плохая, но гораздо лучше, чем раньше. По крайней мере, я выполнил наставление патриарха, стал мужиком, который может дать сдачи. Незнакомцы обращались со мной культурно, но холодно. Сразу дали понять, что князь недоволен, а значит разговор будет сложным. Вряд ли Зимова и его дружков вызывали на такие беседы, хотя те годами травили всех, кто слабее. Но о чем это я? Справедливость в дворянских кругах – дело редкое. Я вел себя спокойно, понимая, что эмоции тут излишни. Смотрел в окно машины, на которой меня везли, да изредка зевал, прикрывая рот. Утро выдалось прохладным и мокрым. По небу плыли легкие белые облака, солнце играло на мокрых кустах и деревьях. Сонные простолюдины шли на работу, как раз таки, штурмуя переполненные автобусы. Кто-то гулял с собакой, кто-то только сейчас возвращался с хмельной гулянки. Повсюду открывались лавки и учреждения. Утро вступало в свои права, и я тихо проклинал князя Жаворонка, решившего отчитать преступника ни свет, ни заря. Меня привели к большому мрачному зданию, где заседали важные люди города. Потом подъем на третий этаж и кабинет с дорогой отделкой, где за большим столом в высоком кресле восседал Тарковский. У него на столе было много бумаг и белоснежная чашка кофе. Мужчина лет 40 с черными волосами и седыми висками стучал по клавишам компьютера, потом писал что-то в бумагах, затем бормотал под нос и недоуменно смотрел в стену, после чего отпивал кофе и снова повторял ритуал. Было видно, что чиновник в дорогом пиджаке сидит здесь не просто так, действительно вникает в дела, а не скидывает работу на заместителей, как делают многие. Увидев меня, Тарковский поднял глаза и окинул меня пристальным взглядом. Впрочем, пока ничего не сказал, просто молча рассматривал. Сложно понять, о чем он думает в этот момент. Мужчина указал на гостевое кресло и приказал садиться. Я молча сел напротив, продолжая оценивать дорогую обстановку высокого кабинета. Взгляд упал на стеклянный шкаф, где за тонкой блестящей дверцей стояли бутылки с дорогим алкоголем. Интересно, это просто для красоты, или его светлость снимает стресс на рабочем месте? Ну-с, господин Ростов, на каком основании решили устроить драку с применением боевых артефактов? Так еще под стенами родной академии, спросил князь, выдержав паузу. То есть, они еще подали жалобу, хмыкнул я, понимая, насколько Зимов с дружками труслив и жалок. Прошу, говорите разборчиво, строго заявил князь. Прошу прощения, ваша светлость, я не устраивал драку, а уж тем более не хотел порочить честь академии. Все было иначе, чем вам рассказали. Готов донести свою версию, если вам будет угодно, отрапортовал, позиционируя себя, как разумного человека. Хаем, что ж, излагайте. Но знайте, ваше положение напрямую зависит от того, что вы скажете, сказал князь и продолжил заниматься делами, будто меня вовсе здесь не было. Меня это совсем не смутило. Стал медленно и подробно пояснять, что случилось. Разумеется, без жалоб и лишних эмоций. Сухо изложил факты да включил аудиозапись на телефоне, которую сделал, перед тем, как атаковать недоносков. В динамике отчетливо слышалось, как Зимов мне угрожает, пытается поставить на колени и что-то еще. Кроме того, попросил допросить свидетелей. Память Александра подкинула несколько фамилий ребят, которых тоже изводил Зимов. И вообще, Александр все время только получал от других. Не может же несчастный слабак в одночасье так поменяться. Не знаю, кто покрывал Зимова, но на моей стороне были логика и здравый смысл. Князь не был предвзятым, как многие влиятельные дворяне. Он мог сколь угодно меня недолюбливать, но с логикой не поспоришь. Как только я кончил рассказ, Тарковский оторвался от дел, нахмурил брови и почесал висок указательным пальцем. «Как вы сказали, наследник графа Зимова, верно?» Задумчиво процедил он, будто говорил сам с собой. Затем посмотрел в потолок и вздохнул, давая понять, что его все достали. «Уф, этот Зимов доставил много проблем своему отцу. Я лично проводил с ним беседы 4 раза. Оскорбление чести, побои, неподобающее поведение с наставниками. Его рот умеет выкручиваться, тут ничего не скажешь, пояснил, наверняка, сам не зная, почему Егор до сих пор не наказан. Если долго крутиться, может заболеть голова, вставил я. Разумеется, господин Ростов. Но все не так просто, покачал головой князь Тарковский. После данного инцидента себя посчитали оскорбленными несколько дворянских родов. Я должным образом проверю факты, и, если вы чисты, постараюсь помочь, но не думаю, что рода успокоится. К тому же, ваша репутация оставляет желать лучшего. Не смирится с поражением от слабака и попытаются отомстить? Напрямую спросил его светлость. Грубо, но, можно и так сказать. Не хочу раньше времени сгущать краски, но у вас будут проблемы, если останетесь в городе, скорбно заявил князь, снова уткнувшись в бумаги. Мне незачем оставаться в городе, ваша светлость, буднично бросил в ответ, глядя в окно. Князь уставился на меня, явно не понимая, в чем дело. Обычно дворяне со слабой магией, из не очень влиятельных родов, пытаются закрепиться на родине. На чужой земле нужно быть максимально сильным, чтобы чего-то добиться. Я, на первый взгляд, вряд ли тянул на такого. У вас хорошее чувство юмора, господин Ростов, но я вызвал вас не для шуток. Признаюсь, я вдохновлен вашими доводами, но вам грозит большая опасность, это чистая правда, попытался пояснить князь Тарковский. Это не имеет значения, я иду в сибирскую аномалию, даю слово дворянина, что не шучу, у меня давно все спланировано. Можете быть уверены, ваша светлость, пояснил максимально вежливо, но без раболепия. Что вы сказали? Переспросил князь, отложил бумаги и стал меня снова рассматривать. Не просто сказал, а сделал, подав документы онлайн для записи в подмастерье. Это первая ступень на пути к становлению ратником. Мои слова подкрепляются делом. Пусть Тарковский не думает, что я пустословлю. Я не стану причиной раздора между родами. Это для меня слишком мелко. Плевать на детские игры заевшихся борчуков. Я поставил другие цели и сделал шаг к их скорейшему достижению. Спустя несколько минут разговора, князь протянул мне крепкую жилистую руку с красивым родовым перстнем, сказав, «Если все действительно так, то могу пожелать удачи. Она вам точно понадобится». В голосе Тарковского читалась гордость за мое решение и плохо скрываемая скорбь. Наверняка решил, что я слишком отчаялся и пошел на верное самоубийство от безысходности. Не люблю, когда во мне видят жертву, но спорить не стал. Скорее всего, Тарковский на моей стороне, а это уже хорошо. Вернувшись домой, я встретил старшего брата, который решил позлорадствовать. Дмитрий вновь включил злого братца и с издевкой спросил, «Ну, как визит к его светлости? Какое наказание тебе вынесли, Александр?» «Наказание? Да так пожелали удачи», махнул рукой я и свернул на спортивную площадку, решив немного размяться перед обедом. «Стой, куда собрался, хватит придумывать небылицы, то ты отделал толпу владеющих, как щенков. То сам князь Тарковский желает тебе удачи. Может, ты еще унаследовал престол императора? У тебя большие проблемы, и я это вижу. Враньем ничего не решить», прокричал Дмитрий, тыкая в меня пальцем, но на сей раз обошелся без оскорблений. Я усмехнулся, подошел к брату и поправил воротник его летней рубашки. «Знаешь, что я скажу тебе, Дмитрий? Не нервничай понапрасну, а то схватишь сердечный удар, как наш прадед», сказал без лишних эмоций и решил уйти по своим делам. «Ты совсем уже спятил? К чему этот глупый совет?» — с недоумением спросил старший брат. В тот момент с крыльца дома раздался голос отца. «Нам надо поговорить, Александр. Это очень серьезно», — тоном, не терпящим возражений, приказал он. Глава 12. В путь. Я вошел в кабинет отца, где тот занял место за рабочим столом и сразу перешел к делу. «Что тебе сказал князь Тарковский?» — сухо спросил отец. «Пожелал удачи и посоветовал быть осторожнее», — честно ответил я. Потом все же коротко пояснил, что к чему, чтобы не было больше вопросов, и подождал, пока отец соберется с мыслями. Наверняка он чувствовал, что я изменился, но не настолько, чтобы ехать в сибирскую аномалию, рисковать жизнью. «То есть ты не пытаешься меня одурачить?» — спросил патриарх после длительной паузы. «Такими вещами не шутит. Я же сказал, что хочу стать сильным наследником рода, чего бы мне это ни стоило», — ответил, глядя в глазу отцу. «Хаймэм, ты быстро меняешься, Александр. Не люблю, когда вертит хвостом», — для вида проворчал патриарх. «Но это смелый поступок. На вот, держи, пригодится», — добавил он с нотками уважения в голосе. а его взгляд стал немного добрее. Отец больше не смотрел на меня, как на врага. Я стал для него, если не равным по статусу, то хотя бы не слабаком и растяпой, а это уже хорошо. Отец порылся в ящике стола, достав небольшой конверт, затем дал его мне и одобрительно кивнул. В конверте лежал родовой перстень и золотая карта, причем не визитка с номером телефона. На ней точно лежали деньги, я видел такие в интернете. Наверняка сумма на первое время, чтобы я мог обустроиться на новом месте. Это лишнее, пап, я сам могу заработать, ответил, приняв перстень с синим кристаллом и положив карту обратно на стол. Опять огрызаешься, Александр? Повел бровью патриарх и нахмурился. Нет, просто хочу стать самостоятельным. Мне не нужны деньги рода, ответил без особых эмоций. Стоило взять эту карту, как отец бы почувствовал слабину. Он доставал меня эти годы и даже толком не извинился. Просто кинул подачку, считая, что я брошусь на нее, как собака на кость. Похвально, нехотя признал патриарх, в очередной раз не зная, что мне ответить. Мало кто из наследников проявляет подобную волю. Тут нет ничего такого. Я заранее все спланировал и решил не сидеть у тебя на шее, пояснил, готовясь покинуть комнату. Отец сделал паузу, вероятно, прощупывая почву. Не успел я встать с места, как он нехотя произнес: тебе не обязательно тратить то, что здесь есть. Это резерв для непредвиденных обстоятельств. Жить без резерва неправильно, особенно если ты действительно решил повзрослеть. С таким утверждением не поспоришь. Во-первых, патриарх дал намек, что признал былую неправоту. Он хотел со мной помириться, это сразу заметно. Во-вторых, мне действительно нужен резерв. Кто знает, что будет дальше. Я не собираюсь жить, а тем более шиковать, за отцовские деньги. Просто буду держать карточку у себя, чтобы не обострять отношения или же незаметно оставлю в комнате. В любом случае, лучше уйти с миром, чем постоянно воевать. Маленький кусок пластика точно меня не затянет. А патриарх получит сигнал, что младший сын готов к компромиссу и не желает противиться до последнего, как упрямый ребенок. Хорошо, пап, возьму, но только в виде резерва, ответил, слегка смягчив тон, и взял золотую кредитку. Не успел выйти из кабинета, как столкнулся со старшим братом, который смотрел на меня так, будто хотел убить прямо здесь. Кажется, Дмитрий все слышал и понял, что младший недоселок перестал быть изгоем рода. Последние дни прошли незаметно. Настало утро моего отбытия в аномалию, где буду проходить путь магического ратника. Я взял небольшую дорожную сумку, где было все необходимое. Никаких чемоданов с кучей вещей. Меня ждет не райский курорт, а серьезная боевая работа, где лишний скарб будет лишним.